«Восточное общество медлительно и не склонно к переменам, мадемуазель Барбара», — почтительно ответил француз, так мило произнеся ее имя, что сердиться на него стало совершенно невозможно. «В нем очень мало рабочих мест, за каждое приходится сражаться, и женщине конкуренции с мужчинами не выдержать. К тому же жена вовсе не рабыня. Если муж ей не по нраву, она всегда может вернуть себе свободу. Для этого достаточно создать своему благоверному такую невыносимую жизнь, чтобы он в сердцах воскликнул при свидетелях: «Ты мне больше не жена!» Согласитесь, что довести мужа до такого состояния совсем не трудно. После этого можно забирать свои вещи и уходить. Развод на Востоке прост, не то что на Западе. К тому же получается, что муж одинок, а женщины представляют собой целый коллектив. Стоит ли удивляться, что истинная власть принадлежит гарему, а вовсе не его владельцу? Главные лица в Османской империи не султан и великий визир, а мать и любимая жена падишаха. Ну и, разумеется, кизляр Агази, главный евнух гарема. «А сколько все-таки султану дозволено иметь жен?» — спросил Перепелкин и виновато покосился на Соболева. «Я только так, для познавательности спрашиваю». «Как и любому правоверному, 4. Однако, кроме полноправных жен, у падишаха есть еще икбал, нечто вроде фавориток, и совсем юные, гидикли, девы, приятные глазу, претендентки на роль икбал». «Ну, так-то лучше», — удовлетворенно кивнул Лукан и подкрутил ус, когда Варя смерила его презрительным взглядом. Соболев, тоже хорош, плотоядно спросил: «Но ведь кроме жен и наложниц есть еще рабыни?» «Все женщины султана — рабыни, но лишь до тех пор, пока не родится ребенок. Тогда мать сразу получает титул принцессы и начинает пользоваться всеми подобающими привилегиями. Например, всесильная султанша Бесма, мать покойного Абдул-Азиза, в свое время была просто банщицей, но так успешно мылила Махмеда II, что он сначала взял ее в наложницы, а потом сделал любимой женой. У женщин в Турции возможности для карьеры поистине не ограничены». «Однако должно быть чертовски утомительно, когда у тебя на шее висит такой обоз», задумчиво произнес один из журналистов. «Пожалуй, это уж чересчур». «Некоторые султаны тоже приходили к такому заключению», — улыбнулся Девре. «Ибрагиму I, например, ужасно надоели все его жены. Ивану Грозному или Генриху VIII в такой ситуации было проще. Старую жену на плаху или в монастырь, и можно брать новую». «Но как быть, если у тебя целый гарем?» «Да, в самом деле», — заинтересовались слушатели. «Турки, господа, перед трудностями не пасуют. Падишах велел запихать всех женщин в мешки и утопить в Босфоре. Наутро его величество оказался холостяком и мог обзавестись новым гаремом». Мужчины захохотали, а Варя воскликнула: «Стыдитесь, господа, ведь это ужас, что такое!» Зуров, с некоторых пор начавший проявлять явственные признаки нетерпения, вдруг с воодушевлением воскликнул: «А вот, кстати, господа, не заложить ли нам банчишка? Что ж мы все разговоры да разговоры, право слово, как-то не по-людски». Варя услышала, как глухо застонал Фандорин. «Эразм, тебя не приглашаю», — поспешно сказал граф. «Тебе черт ворожит». «Ваше превосходительство», — возмутился Перепелкин. «Надеюсь, вы не допустите, чтобы в вашем присутствии шла азартная игра». Но Соболев отмахнулся от него, как от докучливой мухи. «Бросьте, капитан, не будьте занудой. Хорошо вам, вы в своем оперативном отделе какой-никакой работой занимаетесь, а я весь заржавел от безделья. Я, граф, сам не играю, больно натура неуемная, а посмотреть посмотрю». Варя увидела, что Перепелкин смотрит на красавца-генерала глазами прибитой собаки. «Разве что по маленькой», — неуверенно протянул Лукан. «Для укрепления боевого товарищества». «Конечно, для укрепления и исключительно по маленькой», — кивнул Зуров, высыпая из ташки на стол запечатанные колоды. «Заход по сотенке. Кто еще, господа?» Банк составился в минуту, и вскоре в палатке зазвучала волшебная «Шелехвосточка пошла! А мы ее султанчиком, господа! Тузбубей! Ха! Бита!» Варя подошла к Расту Петровичу, спросила: «А что это он вас Эразмом называет?» «Так уж повелось», — уклонился от ответа скрытный Фандорин. «Э-э-э!» — шумно вздохнул Соболев. «Криденор, поди, к плевне подходит, а я все сижу, как фоска в сносе». Перепелкин торчал рядом со своим кумиром, делая вид, что тоже заинтересован игрой. Сердитый Маклафлин, сиротливо стоя с шахматной доской под мышкой, пробурчал что-то по-английски и сам себя перевел на русский. «Был пресс-клаб, а стал какой-то притон». «Эй, человечек, Шустовский есть? Неси!» — крикнул гусар, обернувшись к буфетчику. «Веселиться так веселиться!» Вечер и вправду складывался весело. Зато на завтра пресс-клуб было не узнать. Русские сидели мрачные и подавленные, корреспонденты же были взвинчены, переговаривались в полголоса, и время от времени то один, то другой, узнав новые подробности, бежал на телеграфный пункт. Произошла большущая сенсация.